сквозь толпы улыбнешься ты, только мне одному. Души наши, как две звезды, все без слов вдруг пойму. Самой первою ласточкой в нежном небе весны ты впорхнешь в мои радужные сны. Эта звездная ночь сводит вновь меня с ума. Не спеши скрыться прочь, сладкой грезой от огня. Дай глазами мне знать, как с тобой заговорить. Мне нельзя более ждать, мне нельзя так дальше жить. Я возьму тебя за руки и в глаза окунусь. На одном лишь дыхании, словно школьник, влюблюсь. И луна золотистая будет петь нам с тобой, этой самою чистою весной. Эта звездная ночь сводит вновь меня с ума. Не спеши скрыться прочь, сладкой грезой от огня. Дай глазами мне знать, как с тобой заговорить. Мне нельзя более ждать, мне нельзя так дальше жить. Я спою тебе, солнышко, о прелестных цветах, чтоб глаза твои томные озарила мечта. Все могущество красоты подарю я тебе, когда мне улыбнешься ты в толпе. Эта звездная ночь сводит вновь меня с ума. Не спеши скрыться прочь, сладкой грезой от огня. Дай глазами мне знать, как с тобой заговорить. Мне нельзя более ждать, мне нельзя так дальше жить.